Глава 24. Поместье Гантера Киллимана. Приходила в себя не очень приятно. Голова раскалывалась, горло соднило, дышать было тяжело. В глаза будто песка насыпали. Открыла глаза и поняла, что я нахожусь в небольшой, довольно аскетичной спальне. Широкая кровать человека на три с белоснежным, прозрачным, почти невесомым балдахином. Стол со стулом и небольшой шкаф. Это все, что было из мебели в этой комнате. Из плюсов большое окно. Оно было приоткрыто, и слышался шум моря. На нем висела штора из такой же ткани, что и балдахин. Поэтому много солнца в комнату не поступало. Я была одета в короткую хлопковую сорочку. Моих вещей нигде не наблюдалось. «Где я? Кто меня переодел и где мои вещи?» задала вопрос вслух. «У меня в гостях», ответил мне входящий в комнату Гантер, держа в руках поднос с закусками и бокалом. «Как ты себя чувствуешь?» «Добрый день. Честно говоря, пока не очень. Хотелось бы получше». Попыталась улыбнуться и натянуть простынь повыше, закрывая себя. «Это вы нас спасли?» «Мои люди, которые следили за тобой. Они были рядом. Я просто направил их после того, как ты рассказала, где находишься». Я кивнула на его ответ. «А где мои спутники и охрана?» «Они тоже гостят у меня, но увидишь их только тогда, когда вы будете уезжать из поместья». «Странно это как-то. Он явно что-то задумал. Как жаль, что рядом со мной нет Михаэля или на худой конец хотя бы Адриана. Они бы точно знали, что нужно делать». «Думаю, что не мне спорить с хозяином поместья». «Умная девочка. Это тебе все равно не помогло бы, а только испортило мое отношение к тебе». Он протянул мне принесенный бокал. «Пей, это снимет головную боль и все симптомы утопления». Я вспомнила, как потеряла сознание, и меня передернуло от ужаса. Я ведь могла там умереть. От Гантера не скрылась моя реакция на его слова. Да, первые члены совета были те еще затейники. Спрятав свои страницы, они старались их оберегать так, чтобы никто не смог их никогда найти. Как видишь, даже твоя команда не смогла тебе своевременно помочь. Если бы не мои люди, думаю, что мы бы тут не разговаривали. Он выдержал паузу, наслаждаясь эффектом от произнесенного. Поэтому я надеюсь на то, что ты будешь умной девочкой, не будешь делать глупостей. Я посмотрела на него с удивлением. Не будешь искать своих спутников, не будешь пытаться выяснить, где ты находишься. Это поместье является тайной, и я хочу, чтобы оно и дальше таким оставалось. Если ты будешь вести себя хорошо, то у меня для тебя будет подарок, который, я уверен, тебе должен понравиться. Не уверена, что хочу от него подарков, но спорить с ним не стала. Видимо, моя тактика соглашаться с ним была выбрана правильно. Чья это комната? Она не похожа на мужскую комнату. По крайней мере, я еще никогда не видела балдахинов на мужской кровати. Решила перевести тему. Это моя спальня, он усмехнулся. А балдахин мне от мамы достался, когда она еще была жива. Я храню его и поддерживаю в хорошем состоянии. Я посмотрела на него недоуменно. Гантер Киллиман, глава темных структур этого мира, гроза всех бандитов, человек, которого слушаются, тот, кто ведет за собой, оказалось подвержен сантиментам? Это так мило! Он открылся для меня с другой стороны. Я допила отвар, что принес мне Гантер. И правда, как он и сказал, головная боль стала отступать. А горло почти прошло. Мое самочувствие менялось прямо на глазах. «Вижу, что отвар тебе помогает. Бледность лица и синяки под глазами уходят, а на щеках появляется румянец», — довольно сказал Гантер. «Зачем вам книга? Вы можете ответить мне честно? Я не обманывал тебя, маленькое видящее. Потомки членов совета заигрались во властителей, забирая магию и не оставляя ее для простых смертных. Я хочу это исправить. Я хочу сделать так, чтобы этот мир мог развиваться. Я хочу провести ритуал, чтобы магия могла достаться всем жителям этого мира, а не только сильным сего, каковыми они себя считают. Думаешь, я стал главой теневых структур, потому что так хотел? Неужели мальчишка с детства может хотеть только этого? Нет, меня заставила жизнь. То, что я видел с детства, видел несправедливость, лишения, да много чего. Это заставило меня стать таким, заставило начать вступаться за обычный народ. Но я жила в Тариле и Торнтоне, Нигде я не видела угнетенных людей. Я не понимаю, как так может быть? Тара, ты жила в довольно больших городах. Ты ведь не была в маленьких городках. Там, где вынуждены выживать травничеством или промыслами. Там, где члены семьи понимают, что никогда не смогут оплатить магическую школу для своих отпрысков. Я ведь не говорю про школы для избранных, в которой ты учишься. Я говорю про школы попроще. Даже туда попасть почти нереально. А эти дети, владеющие магией, ты понимаешь, что может произойти с ребенком, обладающим магическим даром, но не проходящим обучение? Он может навредить себе или своей семье, близким, друзьям. Как правило, так и происходит. А самое ужасное, что это все замалчивается. Все все знают, но боятся сказать, чтобы их не лишили того единственного, что они имеют. Ведь такие прецеденты уже были. А сколько магических разработок осело в поместьях членов Совета, которые не хотят делиться ими с миром? А ведь почти все из них облегчили бы жизнь простых людей в этом мире. Возможно, вы правы, я не видела этого, и поэтому мне сложно поверить. У нас не так много времени, да и мое поместье далеко от ближайшего городка, поэтому я не смогу показать тебе. Но думаю, что ты умная девочка и все поймешь сама. Уверен, что очень скоро ты сможешь убедиться в том, что я сейчас тебе рассказал. А сейчас ешь давай. У нас и правда мало времени, а мне нужно тебе кое-что отдать. Я не стала с ним спорить и быстро смела все, что он принес на подносе. Я почти не поняла, что съела, просто забросила все в себя. «У нас, конечно, времени немного, но не настолько, чтобы так торопиться», — рассмеялся надо мной Гантер. Наконец, отсмеявшись, он произнес. «Ты забавная видящая. Хорошо, что ты пришла в этот мир. Как жаль, что с возрастом это проходит. Но ты мне нравишься. Я рад тому, что ты сюда попала. Хотя ты сама наверняка не очень этим довольна. В книге есть ритуал, открывающий порталы». Я удивленно на него посмотрела. «Откуда вы это знаете?» «Я много чего знаю. Но я все-таки хотел бы сказать тебе, что этому миру как раз именно тебя и не хватало. Молодой, сопереживающий, готовый на многое ради спокойствия этого мира. Готовый прийти на помощь. Мне было бы очень приятно, если ты останешься видящей этого мира. Ты нужна нам. Подумай, прежде чем принять решение». Я не знала, что ему на это ответить. «Что же касается твоего вопроса, то я прямой потомок одного из основателей Совета. Когда-то очень давно у моего предка выкрали страницу книги, и сейчас один из членов Совета – это потомок того самого вора. Я не знаю, как так произошло, что никто не стал возмущаться, и почему позволили вору занять место в Совете. К сожалению, все данные о том времени утеряны, и понять, как это произошло, сейчас невозможно. Я всего лишь восстановил справедливость, и много столетий спустя выкрал страницу книги обратно. Она надежно охраняется в этом поместье. Это и есть мой тебе подарок». Я молчала и смотрела на него, хлопая глазами. Вот это поворот! Не верится! Гантер Киллиман — это потомок основателя Совета. Наверное, это тоже повлияло на него, что он так печется об этом мире. «Я завяжу тебе глаза, не следует тебе видеть моего поместья. Думаю, что ты понимаешь. Мы пройдем к месту хранения страницы, и там я смогу тебе ее отдать. А пока тебе нужно переодеться». Он вышел и спустя пару секунд вернулся с моей одеждой и рюкзаком. «У тебя 5 минут. Переодевайся». Он оставил одежду и вышел. Я поспешила скинуть с себя сорочку и надеть свои вещи. Они были совершенно чистыми и сухими. Гантер зашел за мной через обещанные 5 минут. Повязал мне на глаза непроницаемую повязку и повел меня из комнаты, комментируя все препятствия, которые встречались у нас на пути. Судя по всему, страница книги была скрыта в подземелье, потому как мы долго спускались по ступеням. А там внизу стояло много охраны, через которых мы проходили. Наконец мы остановились, и Гантер снял с меня повязку. Я проморгалась, привыкая к свету. Это была пустая небольшая комната, посреди которой стоял сундук. Гантер открыл его и попросил меня подойти ближе. Внутри и правда лежала страница книги. Поверить не могу, что одна из страниц вот так вот просто попала ко мне. Я взглянула на него. «Спасибо». Наклонившись, взяла страницу и спрятала ее в рюкзак. «Удивительно, ты и правда их видишь. Это так необычно. хохотнул он. Я знал, что страница лежит внутри, но не мог ее видеть. Поэтому приходилось верить, что я выкрал именно то, что нужно. Ничего себе! Выкрасть и не понимать, до конца получилось или нет. Зато сейчас вы точно знаете, что это была она, страница книги. Спасибо вам за помощь. Думаю, что нам нужно возвращаться. Да, тебя и твоих спутников доставят на дорогу, а там отпустят. Тебе снова придется завязать глаза. Я кивнула ему. Ближайшие полчаса меня куда-то сначала вели, а потом везли. И только проехав немалое расстояние, мы остановились, и с меня сняли повязку. Как бы мне ни было интересно, но я даже не пыталась снять повязку или подвинуть ее так, чтобы хоть одним глазком увидеть, что находится вокруг меня.